и урвать себе долю славы при приобретении нового животного, пусть даже он и не принимал никакого участия в его поимке. Но чем больше он скакал, колыхался и сиял улыбками, тем больше он нас раздражал. После случая с Перси, когда ему пришлось удирать от нее, он преисполнился непреклонной решимости восстановить свой престиж, который, он это чувствовал, был полностью утрачен. Он всеми силами пытался смыть с себя позор. Но Перси была постоянным, живым, хрюкающим напоминанием о дне, когда он, великий охотник Кан, был обращен в бегство дикой свиньей на глазах всего честного народа. И вот настал день, когда мистеру Кану подвернулся случай покрыть себя славой. И он ухватился за него обеими своими жирными руками. Однако результат оказался весьма плачевный. Дело было так. Мы с Бобом провели весь день на ручьях и вернулись домой усталые и голодные. Подходя к нашей хижине, мы с удивлением увидели мистера Кана, который, приплясывая, двигался по берегу навстречу нам в равной мере, сочась потом и торжеством. Закатанными, как у заправского трудяги, рукавами рубахи, в насквозь промокших ботинках и брюках он с интригующим видом что-то прятал от нас в руке за спиной. Трясясь всем своим животом от несвойственной ему прыти и искрясь зубами на солнце, он, задыхаясь, проговорил: «Шеф, а ну-ка отгадайте, кого я поймал! А ну, попробуйте! Нипочем не отгадайте! Как раз то, что вы хотели! Вы с ума сойдете от радости! Я обещал вам его добыть, и вот, пожалуйста!» С этими словами он протянул мне свою огромную лапу. На ней лежало что-то бесформенное и липкое, сплошь покрытое пеной. Комок этот слегка трепыхался. Мы с Бобом молча глядели на него. «Что это?» — спросил, наконец, Боб. «Как что?» «Явно задетый», — отозвался мистер Кан. «Это один из тех плотников, которых мистер Даррелл так хотел иметь». «Что такое?» — вскрикнул я. «А ну-ка, разрешите взглянуть?» Мистер Кан вложил странный предмет в мои руки, и он очень прочно прилип к ним. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он действительно был некогда птицей. «Что с ней случилось?» — спросил я. Мистер Кан объяснил. Дятел по каким-то одному ему известным причинам залетел днем в нашу хижину, и мистер Кан с величайшим присутствием духа ринулся ловить его с очком. Он гонялся за ним так, что у бедной птахи голова кругом пошла. Наконец, удачным ударом мистер Кан сбил дятла. Но на его беду у нас в хижине стоял большой кувшин с патокой, и дятел с роковой неумолимостью угодил прямо в него. Ничтоже сумнявшись, мистер Кан выудил птицу из кувшина и понес ее, капающую патокой из каждого перышка, к ручью, где принялся энергично оттирать и отмывать ее с помощью карболового мыла. Предмет, лежавший у меня на ладони, похожий на кусок тающего медового сота, весь покрытый розовой пеной, был очень красивой птицей до того, как мистер Кан приложил к ней руку. Уму непостижимо, как она прожила так долго. Бедняжка скончалась у меня на ладони, в то время как мистер Кан с торжествующим видом заканчивал свой рассказ. Когда я сказал, что его добыча уже труп, и труп весьма неприглядный, он пришел в страшное негодование и уставился на птицу с таким видом, будто она нарочно, назло ему, залетела в кувшин с патокой. Следующие два дня, уязвляемый нашими недобрыми замечаниями, он, крадучись, ходил по хижине с сачком в руке, надеясь, что ему снова представится случай